И, конечно, Катерина не героиня Лесковской повести. Это Нина. Я всем нутром чувствую его неистовую страсть к ней. Была она, видно, натурой незаурядной и очень сильной, коль вызвала в нем такой взрыв страстей. А он, обладающий темпераментом сокрушающей силы и обостренным нервным восприятием, искал именно такой страсти. Мы все это слышим во всех любовных сценах оперы. Леди Макбет Мценского уезда представляется мне самым достоверным и ярким автопортретом композитора, написанным им в самую счастливую пору его жизни. Здесь он такой, каким сотворил его Бог. Молодой гений, удивительно сочетающий в себе могучий интеллект, утонченный талант и хлещущий через край темперамент. Пишет без оглядки, как хочет, как чувствует. Все в опере открыто. И огромный масштаб страстей, и блестящий юмор, который потом стал злым. Нет еще над ним дубины, от которой ему придется увертываться всю жизнь. Я часто говорила Дмитрию Дмитриевичу, что он должен, обязан написать еще хотя бы одну оперу, на что он всегда отвечал, что пока леди Макбет не пойдет в России, никакой другой оперы писать не будет. Было впечатление, что он дал себе зарок, и что если напишет новую оперу, то леди Макбет никогда уже при его жизни не пойдет на сцене. Вскоре она была поставлена в Москве, и после ее премьеры я снова обратилась к Дмитрию Дмитриевичу с просьбой написать для меня оперу. «Я бы начал, но где найти либретто? Нужна большая женская роль». «А чего искать? Что может быть лучше воскресенья Толстого? Все актрисы мечтают сыграть Катюшу Маслову». От неожиданности Дмитрий Дмитриевич вздрогнул, будто испугался. «Нет-нет, опять Катерина? Несчастливое имя. Нет-нет, только не это». После разгрома оперы в 1936 году ощущение униженного в нем художника не оставляло Шостаковича до конца жизни. Мы и представить себе не можем, во что бы еще мог вылиться его гений, если бы невежественные, но облеченные большой властью люди не исковеркали его душу. Работая над новым произведением, Дмитрий Дмитриевич никогда не показывал набросков. Никто не знал, что и как он пишет, пока сочинение не было окончено. И никогда ничего не переделывал. Единственный раз он изменил своему правилу, сделав вторую редакцию «Леди Макбет». В отделе агитации и пропаганды ЦК партии ему сказали, что если он согласится на переделку оперы, то ее разрешат к постановке в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. А если нет, то... Ведь властям для того важно было получить другую редакцию, чтобы не пришлось признаваться в бандитизме 1936 года, и чтобы показать всем, что критика была справедливой, раз композитор ее принял. Эта опера была болью Дмитрия Дмитриевича всю жизнь. С нею связана самая большая его любовь и самое большое унижение его таланта. Ему страстно хотелось, ему необходимо было увидеть ее на сцене. И он пошел на компромисс. Сделал вторую редакцию. Опера получила другое название – «Катерина Измайлова». И 8 января 1963 года в Москве в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко состоялась ее премьера.